Во-первых, мы ждем того, что это будет объединение, которое уже закрепится и останется надолго, будет в информационном поле, и оно будет широко представлено общественности. Вот все проекты, которые здесь будут сегодня озвучены, это в первую очередь и традиционные семейные ценности, и культура, и наука, и предпринимательство, и разные другие, вплоть до различных издательских проектов. Это все будет уже выходить, можно сказать, на широкое общественное обсуждение. Все вот эти темы будут, скажем, сегодня занимать большую часть нашего времени, ну и во всех сферах, это не только, допустим, в какой-то одном направлении. Поэтому мы ждем того, что люди массово будут к этому подключаться, что подключатся уже самые такие, скажем, ну, силы, которые действительно готовы за отечество вносить свою лепту, будут поддерживать всячески, помогать и подключаться к продвижению именно патриотических настроений в обществе, потому что именно патриотизм сегодня является основой вообще нашего, ну, скажем, суверенитета. И об этом же говорит наш национальный лидер Владимир Путин, поэтому всячески будем стараться вот это мероприятие, его, чтобы оно было как можно шире представлено во всех регионах, будем идти дальше по другим регионам. То есть сегодня в Казани это первый патриотический форум «Голос Отечества», он будет, ну скажем, уже идти по другим регионам и выходить на федеральный уровень. То есть последний, ну не последний, а какой-нибудь ближайший один из форумов мы проведем, конечно, в Москве тоже и в других регионах. Прежде всего, так как я являюсь главным редактором издательства «Доброе детство», я, конечно, приехал сюда обсуждать вопросы детства, вопрос того, как образы влияют на психику наших детей, на будущее, в принципе, всех поколений. И я очень рад здесь видеть такую воодушевленную зрителей, да, здесь на большой поток людей, очень прекрасные организаторы, я всецело рад здесь быть. Скажите, пожалуйста, сегодняшняя редакционная политика детских СМИ, на что она ориентирована? Ну, понимаете, здесь у нас идет несколько, скажем так, многослойный пирог, да, если мы видим от нашего президента такие указы, как вот в духовно-нравственном воспитании, которое было буквально вот недавно, 8 ноября, да, то на местах бывают совершенно, скажем так, противоположные, скажем так, тенденции, да, вот буквально недавно, да, вот у нас была замечательная инициатива об обязательном изучении в школах природы, истории родного края, да, и одновременно вот другие, скажем так, силы, которые как раз посерединке находятся между президентом и народом, это там всем известные, там, Сбербанк, Музей толерантности и так далее, они организовали специальные курсы для историков, платят им стипендию, оплачивают проживание для того, чтобы научить им истории, скажем, по версии вот этих вот ребят, и уже с сентября 23 года собираются отправить их в школу, понимаете? То есть и вот такие вот нестыковки сверху и снизу, они происходят постоянно. И это, конечно, хочется об этом поговорить, затронуть так, чтобы это придать широкую огласку. Как в вашем регионе поддерживается именно детская СМИ? Ну, знаете, здесь я привык брать ответственность на себя, да, и вот мы конкретно в издательстве «Доброе детство», да, развиваем эту тему, популяризируем и сами, по сути, становимся СМИ. К сожалению, выходов, да, таких вот, чтобы нас приглашали именно с такими темами, пока особо не видно, но вода камень точит. Ну, видите, сейчас по всей стране все-таки большой патриотический подъем, и, собственно говоря, ну, тут время такое настало, что надо людям идти рассказывать правду, правду о том, что у нас хорошо, правду о том, что у нас надо исправить срочно, чтобы было еще лучше, чтобы мы могли, ну, как-то все вместе взять и победить. Поэтому, когда меня пригласили участвовать в таком важном казанском форуме, я, естественно, сразу согласился. У меня здесь будет пару выступлений. Одно будет как раз посвящено демографической проблеме, как ее решить. Решение очень простое, и уже оно реализовано в некоторых регионах, национальных регионах нашей страны. И я думаю, что Татарстан будет следующим регионом, который эту программу возьмет на вооружение. Ну, я для примера скажу, что после чеченских войн Чечня вдвое увеличила население. Вдвое возросло население. Представляете, что такое трезвая республика? в Якутии, мы там много работали, 183 поселения объявили себя территорией трезвости. У них переполнены школы, переполнены детские сады. То есть действительно республика возрождается и видно. Я думаю, что Татарстан, как республика, исповедующая в том числе и значительной части ислам, она должна встать в этом строю и показать пример всей России. Поэтому я здесь. Все участники форума, да, и учителя, и эксперты, и предприниматели согласятся со мной, и этот я сегодня и скажу на форуме, что, в общем, цель-то наша большая по жизни – быть счастливыми людьми. Но есть две интерпретации счастья. Одна из них такая вот на уровне меркантильных материальных результатов. Сей час есть. Радуйся тому, что у тебя есть дом, там, одежда, поесть, работа, деньги какие-то, достаток. Но мы говорим о другом, о другой этимологии слова «счастье». Как говорила моя бабушка 900-го года, это Царство Небесное, 4 класса закончила церковно-приходской школы, и говорила мне: внучок, внучок, говорит, помни о смерти каждый день, и потому что Бог нам дает один день, вчера уже нет, завтра не факт, что наступит. Поэтому хотелось бы, чтобы в этот день сделать как можно больше добрых дел, чтобы ложиться уже и с чувством, да, радости за этот день. А то же самое про счастье. Счастливым можно быть даже и в горе. Ну и сейчас мы видим, что не очень такая хорошая ситуация складывается, тяжелая даже, я бы сказал. Но счастье в данном случае – это чувствовать себя всегда с частью кого-то, с частью семьи своей, с частью сообщества, с частью Родины. Поэтому точно одно не отменяет другое. Вот цель нашего форума в том числе еще раз почувствовать самим счастливым и те, кто люди присоединяются, и чтобы каждый ощущал, что он может быть счастье, не когда-то его ждать, не делать что-то для этого, а быть прямо счастливым. Данный форум для нас родной, можно сказать, о судьбах Отечества, о судьбах нашей Родины, как наш народ будет... Вот траектория народа в будущее, оно будущее какое? Потому что нам, мы все боремся с ситуацией, вот с всеми проблемами, а никто не говорит, а что, собственно говоря, мы строим? Какое общество, какую экономику, какие социальные отношения? И вот это как раз то самое место, где собрались мы не на зарплатах, мы не ангажированы, мы действительно люди, которые по зову сердца вот собрались и наговариваем это, потому что это коллективное творчество, понимаете? Если бы пришел какой-то один умник и стал всем рассказывать, это был бы троцкизм. Вот. Так вот, этого быть не должно. Сам народ должен собраться и вот по этим элементам, по этим крупицам наработать вот этот образ будущего. Какое оно? Какое оно? Вот я буду здесь выступать с двумя докладами, поскольку я практик. Я практик, у меня очень богатый производственный опыт именно в этой части регионального развития. Как наладить социальные вопросы? Как наладить экономику регионов? Это мой вопрос. Я буду здесь выступать и сегодня, и завтра с двумя докладами. Поэтому, надеюсь, люди услышат. Во-первых, замечательный комитет, оргкомитет. Знаю этих ребят, это патриоты. Поэтому пригласили. Естественно, я смог, мне получилось откликнуться. Я с удовольствием приехал. Тем более, прекрасный город. И важнейшие темы, которые поднимаются и заявлены на этом форуме. Моя миссия, как и миссия нашей команды, делится на несколько вариантов взаимодействия здесь с людьми, с организаторами, ну и с теми, кто нас будет смотреть, слушать. Первое – это заснять то, что здесь происходит. Второе – это провести трансляцию того, что здесь происходит. Пообщаться с соратниками, найти добрых людей, соратников. Ну и в конечном итоге самому что-то сказать. Говорить я буду про то, что сейчас нас всех и объединяет, и, с другой стороны, разъединяет об общей нашей беде. Война – это следствие нашей жизни, укладов нашей жизни, нашего отношения к себе, к семье, к обществу и к этому миру. Это только проявление, закономерное проявление, сказал бы так, исходя из того, кто мы вообще есть. Долгое время мы находились в состоянии рабов, которые боялись проявить свою волю. Боялись лишний раз высунуться, боялись лишний раз что-то о себе заявить. И в конечном итоге допрыгали из-за того, что есть. Вот это вот беда. И исходит, в общем-то, по большому счету, если внимательно изучить вот вопрос, а я провожу многие лекции и семинары, по направлению страхов, как выйти из-под страхов, как перевести их в природный предохранитель. Это первая самая лекция, базовая, называется она «Родовая нить, жить без страха». Вторая лекция – это управление судьбой. Это даже не лекция, это практически семинары, 6-часовые, 8-часовые, бывает двухдневные. Третье – это мало кому известно направление славяно-русская варновость. Все часто слышат про кастоварновую систему индуистскую, на мой взгляд, фашистскую, где все разделено очень жестко и не сунешься по имени. А у нас есть свое, древнейшее, которое в Индию ты пришло, где упростили все и вот превратили в то, что есть. И вот если человек выходит из-под страхов, он становится хозяином своей жизни. Он становится по-настоящему человеком. И если человек становится человеком, человечий азом, в этом случае тогда он управляет всем, что происходит, а не просто как овца следует тому, куда его ведут. И вот когда человек выходит из-под страхов, у него уходит гордыня на второй план. Ему уже неинтересно конкурировать с другим, неинтересно доказывать свою значимость. Он пытается найти в другом человека, соратника, друга и брата. Вот это очень важно. И если так пойдет, если мы это осознаем, мы перестанем жить по укладам наших недругов, врагов, вот этой ОПГ, которая весь мир захватила, и создадим свое царство, государство, свою державу, где каждый будет ради державы, а держава ради каждого человека, где каждый сможет проявить свои самые лучшие качества, а самые худшие подчинить лучшему. Вот это наша на сегодняшняя задача – объединиться. Не жить по их установке «разделяй и властвуй», где они нас разделяют и властвуют, а жить «объединяй и здравствуй». Вот этому посвящена вся моя жизнь и в том числе присутствие здесь. Андрей Аркадьевич приехал из Белоруссии. Мы будем встречаться в Минске. Я неоднократно участвовал в форумах, которые он организует, и его команда. Поэтому мы уже как одна команда уже выступаем. Здесь многие, кто присутствует, это уже, ну, как сказать, как команда, да. Фундамент. Да. Поэтому здесь я говорю, о, опять те же самые лица, опять темы злободневные, опять важные, и опять мы что-то будем доносить совместно вместе. Поэтому вот когда я приезжаю, я всегда подхожу к Андрею Аркадьевичу, подхожу к другим сторонам, говорю, так, о чем будем говорить? Какая наша общая цель, общая задача? Чтобы не каждый сам себя пиарил, какой он крутой, а чтобы мы совместно донесли главную цель, указали, может быть, главную цель, показали путь к этой цели, шаги на этой цели, сподвигли людей к тому, чтобы они становились человеками. Потому что недостаточно родиться и быть людям, надо быть человеком, через это перейти к человечье и через это перейти к азу. А аз, если мы изучаем нашу древнюю культуру, это не просто человек, это воплощение Бога на земле. Бог, проявленный в теле человека, это очень высокий уровень. А исходя из того, как мы сегодня живем, ну до азов нам как до Луны пешком, к сожалению. Ну, «Голос Отечества» – первый форум патриотический. До этого мы проводили и сейчас по-прежнему проводится Северный деловой форум «Ливадия». Он уже с 2017 года. До этого были различные слеты, флешмобы и так далее. Сейчас такой момент, когда информационное поле заполнено очень разнородной информацией. И любому человеку, который включается в осмысление происходящего, надо иметь какие-то ориентиры. Знаете, такое ощущение, что не хватает вот этого духовного поля, чистоты вот этого вот Отечества нашего. И поэтому я считаю, что, как в 90-е, кстати, как делали либералы, они перехватывали информационную повестку точно так же. То есть они проводили форумы, конференции, занимали все площадки и стали форматом. Да? Сейчас задача вернуть все на круги своя, то есть действительно сделать белое белым, черное черным. Поэтому этот форум, он объективно должен был возникнуть. Мы очень рады, что он возник в Казани, очень символично. Татарстан – это целая история, связанная с Казанью. Фонд Возрождения здесь, который работает, они являлись инициаторами проведения, пригласили меня как представителя комитета форума, модератора, как программного директора. Я вот уже, собственно говоря, прилетел сюда, мы организовали работу, и вот сегодня мы первый день уже открываем работу форума. Сколько всего участников у нас будет? Ну, по-моему, так где-то около 250 у нас получается. Сейчас пока сложно сказать, потому что у нас очень много людей, как всегда, знаете, в последний день у нас долго запрягают, быстро едут, но все равно это показатель хороший для первого мероприятия. У нас очень титульные спикеры, очень интересные. И Анатолий Вассерманов сейчас прибывает, и Владимир Жданов, и киноактриса Ольга Будина, и просветитель Александр Усанин. То есть у нас очень много интересных людей. Мы хотели бы показать всем тем, кто считает себя и кому близка патриотическая повестка, показать, что такое служение Отечеству в разных сферах. социум, экономика, культура, искусство, управление, то есть все сферы, чтобы любой, кто чувствует в себе подвижнический потенциал, такую пассионарность, чтобы послужить, он мог найти себя в каком-то направлении. Поэтому это своего рода форум инициации, который позволит пришедшим сюда найти себя в каких-то новых проектах, возможно, новых инициативах. Следующий «Голос Отечества», форум «Голос Отечества» планируется провести в Восточной Сибири, в Чите, 25-26 февраля 2023 года. Вообще сейчас каждый день меняется многое. Да? Пока мне даже сложно представить, что будет через там, 3 месяца. Да? Но убежден, что это будут позитивные перемены. Не без преодоления, безусловно. Не без каких-то даже трагедий, как вот мы знаем, с вами сейчас происходит. Но это естественный процесс очищения. Поэтому от форума к форуму, я уверен, Россия будет вставать все сильнее и сильнее на свои ноги. Поэтому давайте мы вместе этому послушаем.